Глава 13. «Где-то я это уже видел», – недовольно пробормотал Джан. «Нам нужна жемчужина», – я вышел вперед, отведя в сторону меч, но не убирая в ножны. «Никита», – ее голос стал мягче. Дева посмотрела на меня и улыбнулась. «Знаю, за кем идете, малыш был здесь». «Ой, да сколько можно его так называть?» Тихо возмутился Ал, чтобы никто не услышал. «Я не удивлен твоей осведомленностью», – кивнул ей, – «и мы хотим помочь другу». «Понимаю, но вы пришли не туда». «В каком смысле?» – вперед вышла Инге. «Поблизости больше нет никаких озер». «Нет», – недовольно подтвердила водяная дева. «Видимо, ей, как и другим женщинам, был присущ ревнивый характер». И она не особо любила представительниц прекрасного пола. «Жемчужину не отдам». «Да ладно», – ерничал Джан. «А мы-то надеялись прийти, поговорить по душам и разойтись с миром», – развел руками. Элементаль взглянула на него и засмеялась. «А, жалкая сошка», – произнесла она. «Пустой Джан, израсходованный сосуд». Присмотрелась к нему, и на ее лице появилась гнусная улыбка. «А друзьям рассказывал, какое именно желание исполнил последнему хозяину?» «Не твое дело», – огрызнулся тот. Мне показалось, что под злобным видом он прячет страх. Псевдо-Санек попятился, и сомнения отпали. Дух действительно боялся деву. «Что такое?» – она игралась с ним, как кошка с мышкой. «Вспомнилось былое?» «Не тронь его», – я сделал шаг к озеру, уходя по щиколотку в грязную воду. «Речь не о нем, а о жемчужине». «Разговор окончен», – теперь я стал одним из ее неприятелей. Если до этого говорила со мной заигрывающе, то теперь в голосе сквозил ледяной холод. «Вы ее не получите, так что можете вернуться к этой огненной стерве и все рассказать». «Мы не говорили о ней», – прищурился я. «Хотя есть идейка», – пробормотала дева, на мгновение задумавшись. «У этой горячей бестии спрятан большой алмаз. Достаньте его, и я помогу выбраться с острова, туда, куда отправился малыш». «Алмаз, значит?» Прищурился я. Все становилось более-менее понятно. Два элементаля, противоположные стихии. Наверное, Ка что-то для них сделал, и они помогли ему отправиться на дальнейшие поиски. Но с нами бабенцы решили поиграть. «Не строй из себя дурачка, Никита, ты уже все понял», скривилась та и, махнув рукой, нырнула в воду, где растворилась в темном омуте. «Стой, сука!» – выкрикнул Джан, потом посмотрел на нас. «И что делать?» «Жемчужина где-то там», – я смотрел на центр озера. Вода казалась темным кристаллом, манящим и пугающим одновременно. «Но не думаю, что она отдаст его, если нырну». «С ума сошел?» – воскликнула Ди. «Она тебя утопит!» «Согласен», – кивнул я и подошел к группе. «Но и уходить с пустыми руками нельзя». «Может, что полезное найдется?» Инги полезла в свою сумку, звякая бутыльками. «Тогда-то у меня и созрел план». «Инги, дай, пожалуйста, зелье силы», – попросил у нее, протянув руку. «Снова?» – покосилась на меня. «Ник, так много нельзя, ты же знаешь». «Не волнуйся, я не собираюсь это пить», – успокоил девушку. Она хмыкнула и протянула две склянки с ядовито-желтой жидкостью. Взяв их, вернулся к берегу, поросшему мелкой травой, вытянул руку над водой и крикнул. «Эй, красавица, давай по-хорошему. Ты нам жемчужину, а я не вылью эту хрень». Ответа долго ждать не пришлось. Вода вновь вспучилась, и на поверхности появилась прозрачная дева. Она подозрительно смотрела на меня и на руку, переводя взгляд туда-сюда. «Что это?» – наконец не выдержала и шагнула ко мне. Кислота разработана в нашей школе, лично мной». Водяная девушка пристально посмотрела мне в глаза, а потом перевела взгляд на моих друзей. «Блефуешь?» – воскликнула она. «Это зелье, что увеличивает вашу силу. Ты ведь только что взял это у Инги». «Именно», – поднес стекляшку к губам и сделал небольшой глоток. «Вот только никто не знает, чем я занимаюсь помимо уроков и заданий». С этими словами достал из-за пазухи небольшой флакончик с малиновым густым содержимым. Быстро откупорил и капнул в обе пробирки, что получил от Инги. Желтая жидкость тут же вспенилась, окрасилась в красный и пошла через край. «А я экспериментировал, не хотел попасть в ситуацию, где придется столкнуться с большим потоком воды», – постучал себя по лбу. «Ну же, читай мысли. Они», – указал на друзей, – «все равно ничего не понимают. А ты ведь догадалась». «Такого не бывает», – произнесла элементаль, но голос дрожал. «Блеф». «Давай посмотрим», – наклонил руку, и несколько капель упали в воду, которая тут же покрылась пеной и зашипела в радиусе десятка сантиметров. А водяная баба захрипела от злости. «Неприятно? Ты ведь поняла, что эта кислота для меня ничем не опасна, зато открытый водоем осушит в считанные минуты. Здесь как раз хватит на то, чтобы оставить от озера несколько лужиц», – помахал бутыльками. «Ты не сделаешь этого!» – чуть ли не в истерике выкрикнула та, хотела ринуться на меня, но вовремя остановилась, понимая, что если упаду, то все содержимое выльется. «А что остановит? Жалость?» «Ну, прости, тут ты немного опоздала. С ней у меня проблемы», – покачал головой. «Тем более мне важнее мой друг, чем ты. Поэтому прошу еще раз по-хорошему, отдай жемчужину». «Ник», – воскликнула Ди, – «так нельзя». «Мне не оставили выбора», – ответил я, повернувшись. «Я не могу этого сделать», – вновь выкрикнула водяная, но на этот раз в ее голос закралось отчаяние и тут же поникла, опустив голову и руки. «Жемчужина – это мое сердце. Отдам его и погибну». Я замер в нерешительности. В принципе, чего-то такого и ожидал. Слишком все просто оказалось с первого взгляда. «Пойди, возьми и принеси». И вот подводные камни выступают наружу. «Дай-ка угадаю», – внимательно посмотрел на элементаля. «А тот алмаз, случайно, не сердце огненной девушки?» Таня ответила, но молчание говорило само за себя. «Ну, кто бы сомневался?» – хмыкнул я и снова наклонил руку. Красная жидкость, ставшая тягучей, пролилась в воду и зашипела, поднимая розовую пену и источая химический запах. Водяная дева испуганно отшатнулась, непонимающе смотря на меня. «Что ты хочешь?» – беспомощно спросила она. «Я ведь все объяснила». «Ник!» – вновь выкрикнула Ди, подбежала ко мне и схватила за свободную руку. «Так мы ничего не добьемся». «Успокойся», – улыбнулся ей. «Все гораздо проще, чем ты думаешь», – посмотрел на элементаля. «Ведь так?» «Да, я верил, что жемчужина и алмаз – их сердца». Но даже после этого откровения не отпустило чувство обмана. Тут до сих пор что-то было нечисто, а значит, стоило придерживаться роли. «Не понимаю, о чем речь?» – водяная переводила взгляд со склянок на меня. «Ты ведь…» Но не успела она закончить, как дрогнула земля, а со стороны вулкана послышался взрыв. Когда обернулись, то увидели огненные всполохи, рванувшие из жерла и выбросившие серу, пепел и брызги лавы. А через секунду заметили, как в нас летит здоровенный камень, полыхающий огнем, и среди пламени отчетливо выделялось женское лицо. «Нет!» – раздался громогласный крик из пламени. Мы рванули обратно за деревья, в то же время камень рухнул близ берега, поднимая волны и брызги. Послышалось шипение. Из озера взметнулись клубы пара, а вместе с ним крик боли водяной девы. Туман застилал окрестности настолько густой, что даже с магическим глазом мне оказалось сложно что-либо рассмотреть. Водяная баба продолжала кричать, а вот огненной не было слышно. Неудивительно, ведь пламя спало, упав в воду и испаряя ее. Наверное, огненная сейчас радуется. Из вулкана вновь раздался грохот, а следом полетели новые пылающие камни, упавшие уже неподалеку от берега. За секунду вспыхнули деревья и кусты, а из огня послышался голос элементаля. «Милли!» – отчаянно кричала она. «Милли!» Я выглянул из укрытия. Туман все не спадал, и осмотреться удалось только у меня. Позади нас у водной глади стояла полыхающая девушка и тянула руки к водяной, которая подобралась к берегу, но ближе не подходила. Огонь, как ни странно, не распространялся. Лишь там, где стояла женщина, видимо, вне пламени элементаль не могла находиться. Неудивительно. «Прости, я не хотела», – бормотала огненная. «Ужасно», – плаксиво ответила вторая. «Ханира, это было ужасно больно». «Прости», – вновь произнесла та и гневно посмотрела в нашу сторону, выискивая в тумане. «Выходите». «Да игрался, идиот», – тихо процедил Ал. «Она же нас спалит». «Не спалит», – огрызнулся я и встал из-за камней. «Подождите тут». А после крикнул элементалем. «Вот вы и встретились. Отлично!» Двинулся к берегу, неся перед собой склянки с красным содержимым. Это возымело действие, как бы огненная на меня не злилась, но опасалась бросаться в атаку. «Спокойно, девочки!» Вернулся на то место, где стоял несколько минут назад, и вновь наклонил бутыльки. Тягучая капля опасно повисла на горлышке. «А теперь давайте поговорим как взрослые люди. Как я понимаю, вы отправили Кас острова, а значит, можете проделать это еще раз. Но зачем вам эта игра? Заскучали? Так я вас повеселю». И перевернул склянку. Жидкость попала в воду, которая тут же пошла розовой пеной. «Хватит!» – выкрикнула огненная и ринулась ко мне. Но я вскинул руку, которая тут же покрылась черной дымкой, и дева остановилась. «Оставь ее в покое». «Ого, меня уже просят. Ну ладно, посмотрим, что будет дальше». «Я слушаю», – внимательно посмотрел на нее. К этому моменту ко мне подошли остальные члены группы. «Ник», – первой обратилась Ди, незаметно прижавшись к плечу. «Ты понимаешь, что с ними?» «А что тут понимать?» – вклинился Джан. «Они же парочка!» Элементали гордо вскинули подбородки. «Что ты имеешь против, Джан?» – надменно спросила водяная. «Успокойтесь», – между ними встала Инги. «Лучше рассказывайте», – обратилась к стихийным женщинам. «Меня зовут Ханира», – начала огненная. «А это Милли. Мы живем на острове уже более 200 лет». «Раньше мы были такими же людьми, как и вы», – вторила ее подруга. «Жили неподалеку от Алия. Мои родители рано погибли при очередном походе кочевников, и я осталась со старшим братом. Перебрались в город, где жили впроголодь, пока нас не приметил директор школы Клыка. Так как мой брат оказался с магическим потенциалом, то нас пристроили, и все наладилось. Лесара обучали, а я стала прислугой. Работы хватало, но мы не жаловались». «А можно ближе к делу?» – съязвил Джан. «Помолчи!» – шикнула на него Инги. «В то время в город переехали мы», – продолжила огненная. «Мой отец был купцом, и нам приходилось часто переезжать. Тогда-то я и познакомилась с Лесаром. Сразу понравились друг другу, а отец, увидев в этом выгодную сделку с магами, быстренько выдал меня замуж. Вот только...» «Только вы не любили друг друга», – закончила Дилария, а я вздохнул. Никогда не понимал эти сопливые истории. «Именно», – кивнула та. Но позже познакомилась с Милли и поняла, что такое настоящая любовь. Посмотрела на водяную деву печальными глазами. «Мы скрывали наши отношения пару лет», – сказала Милли. «Но брат все-таки прознал и жутко разозлился». «Этот ублюдок превратил нас в элементалей», – проскрежетала Ханира, сжав пылающие кулаки. «Заманил на остров и предал». «Каким образом?» – удивилась Инги. «Это очень мощная магия. Обычный ученик на подобное не способен». «Он никогда не был обычным», – печально произнесла Милли. «Очевидно, ей больно вспоминать о брате. Даже после того, как предал, она все равно его любила». «Всегда всего добивался, чего бы то ни стоило. Умел постоять за себя, защищал, когда нас оставили на произвол судьбы». «Перестань», – резко прервала ее огненная дамочка. «Он предал нас, чертов эгоист, превратил в этих существ», – с омерзением осмотрела себя. «И коль не учение Лисамана, то ничего бы у него не получилось». «Лисамана?» – переспросил я, зацепившись за единственно интересный фрагмент в этой розовой истории. «Да, маг раньше жил на этом острове. Ваш друг тоже искал его следы», – более спокойно ответила Ханира. «Алисар даже имя взял похожее, а потом подправил всем память, чтобы никто не смог вспомнить его настоящее». «Охренеть!» – выдохнул Ал. «А этот парень уже вызывает уважение!» На что оба элементаля бросили на него гневные взгляды. «Ну а что?» – развел руками тот. «Сильный парнишка, согласитесь». «Так-то оно так», – вновь вздохнула водяная. «Но вот уже 2 столетия мы живем на этом острове и никого не видим. Сюда даже охотники боятся забираться». «Из-за триваров?» – переспросил я. «Не только из них», – отозвалась огненная. «Вы просто не застали, но внутри вулкана живут более мерзкие и опасные создания». «Значит, я был прав. Огромные слизни или змеи населяли остров, и благо, что мироздание нас от них хранит». «Все понятно», – кивнул я. «Но к чему эта игра с жемчужиной?» «Так», – пожала плечами Ханира. «Просто от скуки. Сказали же, здесь довольно одиноко. Вот и резвимся, когда кто-то к нам забредает». «Отлично», – огрызнулся я. «Тогда вот, повеселитесь», – и бросил склянки в озеро. «Нет!» – выкрикнула огненная и хотела прыгнуть следом, но остановилась, когда вода под пылающими ногами зашипела. Розовая пена расплылась на несколько метров, но не более. В первую секунду водяная девушка испуганно вскрикнула, но потом поняла, что ничего не происходит. «Ты обманул нас!» – выкрикнула Ханира и ринулась в нашу сторону. Я же просто взмахнул черными руками, из которых вырвались клубы дыма, расстелившиеся по пылающей траве. Пламя тут же отступило, а вместе с ней попятилась и элементаль. «Что такое?» – не понимала она. «Шутки закончились», – ответил я. «Перейдем к делу. Вы отправите нас к другу». «С чего вдруг?» – огрызнулась та. «Ник», – подала голос Ди, – «мы должны помочь им и снять проклятие. Ты же видишь, что они страдают». Посмотрев на элементалей, устало вздохнул. Девушка права. Стоило освободить проклятых. Вот только как это сделать? «И что необходимо?» – поинтересовался у подруги. «Надо найти Лисара». «Убить мага, что наложил заклинание, и оно спадет», – вступила в разговор Инги. «Если, конечно, это не вечное проклятие. Тогда мага уже нет в живых, и нам придется искать источник, который может находиться черти где». «Превосходно», – возмутился Джан. «Помогать нестандартной парочке вместо того, чтобы спасать друга». «Спасем и тех», – ответил я и посмотрел на проклятых. «Если здесь был Лисаман, то должны были остаться его следы. Куда пошел Ка? Что он тут искал?» «В подземелье вулкана есть множество ходов», – — ответила Ханира. «Не могу понять, почему, но в некоторые мне нет пути. Как бы ни пыталась туда проникнуть, постоянно натыкаюсь на невидимый барьер. Малыш бродил именно там, но недолго». «Отлично. Значит, все так, как и думал. Снимать проклятие уже довелось, гуляющий с нами Джан тому свидетельство. Но в прошлый раз достаточно было дотронуться до золотой пластины, чтобы получить небольшой дар и освободить духа. И я считал, что с элементалями та же история. Источник проклятия находится на острове, скорее всего, в подземельях». «Значит, пойдем по стопам Ка», — улыбнулся я своим, а потом обратился к элементалям. «Постараемся вам помочь. Не могу ничего обещать, но есть кое-какие догадки. Баш на баш, мы отпускаем вас, вы отправляете нас. Идет?» «Конечно!» — голос огненный дрогнул, то ли от радости, то ли от волнения. Вот и договорились. «Отличная игра!» — послышался голос тени. «Смотри, не оплошай!»